Это утверждение имеет два важных следствия. Во-первых, человеческую сторону сознания можно сосредоточить намного сильнее, и это принесет настолько непостижимые и невероятные возможности, что я даже не пытаюсь размышлять об их характере. Во-вторых, при необходимости мы можем призывать на помощь другие, нечеловеческие стороны того же сознания. Даже эти сжатые мысли позволяют переходить к «практическому» в кавычках этапу. Хотя последующая часть моих записок первоклассника имеет последовательную структуру, вполне допустимо обращаться к тем разделам, которые могут помочь в конкретном вопросе. В системе человеческого обучения не существует строгих схем и неизменных правил. Случившиеся в детстве события порой всплывают в памяти уже в зрелом возрасте, много лет спустя. Принцип пастбища. Вместо того, чтобы настойчиво стремиться к желаемым переменам в жизни, обратите внимание на те изменения, которые происходят в обыденной жизни сами собой. Живите как прежде. Будьте такими, как раньше, до тех пор, пока не обнаружите, что эмоция или привязанность стали слишком заметными, и на них уже невозможно не обращать внимания. Жизнь продолжается 24 часа в сутки. Постарайтесь почаще осознавать, что делаете и о чем думаете в самое разное время суток, чем бы вы сейчас ни занимались. Отмечайте самые мощные, привлекающие ваше внимание эмоциональные факторы. Включите в число таких видов деятельности периоды сна и несловесное содержание сновидений. Исследуйте свои сны, задаваясь вопросами об их смысле. Повторяйте попытки до тех пор, пока не найдете причины. После этого станет легче отстраняться и высвобождать энергию для других целей. Начинайте с малого и постепенно переходите к большему. Посадите эго на строгую диету. Лобовая атака на это укрепленное сосредоточение искаженных эмоций противопоказана. Взять этот оплот прямым нападением – просто непосильная задача. Очень многие проиграли такое сражение, еще не вступив в него. Хитрость заключается в том, чтобы начать постепенно сокращать подпитку эмоциональной энергией, которая необходима для самого существования эго. Одновременно можно преобразовывать его энергию и изменять ее направление. Не забывайте, что вы постоянно подвергаетесь потоку изощренных вознаграждений со стороны эго. Эти похвалы нацелены на то, чтобы ваше поведение приспосабливалось к интересам других. Суть проблемы кроется не в лестном самомнении и последующих действиях, а в эмоциональном отклике. Нет ничего плохого, если вы хотите купить роскошную машину только потому, что она вам нравится. Но если вы хотите поважничать, мечтаете о том, чтобы вас увидели сидящим за рулем такой машины, если автомобиль станет для вас медалью, на которой написано «моё», то вы просто укрепляете власть собственного эго. Оценивайте все желания и поступки с такой точки зрения и ведите себя соответственно. Вторым источником подпитки эго становится та эмоциональная энергия, которая приходит изнутри. Общепризнанно, что честолюбие и стремление к высоким достижениям являются, прежде всего, тягой к вознаграждениям со стороны эго. Чтобы определить, вызвано ли ваше желание такой причиной или имеет более глубокие корни, проведите простейшую проверку. Будете ли вы довольны этим результатом, если никто о нем не узнает и не поздравит вас с успехом? Необходимо ли задуманное для физического выживания? Если на оба вопроса вы готовы ответить утвердительно, то, не осознавая того, вы сделали огромный шаг вперед. Даже если успех принесет вам славу, состояние и общественное признание, общий объем балласта не увеличится. Если же оба ответа были отрицательными, попробуйте разобраться в том, почему вам так хочется добиться своей цели. На определенном этапе этого анализа вы заметите проблески излучения первичной энергии, и она принесет любые доказательства, какие только могут потребоваться. Чем больше эмоциональной энергии при этом отбрасывается, тем острее будет такое ощущение.